По случаю 80-летия Победы в Почембуском бою 2 июня в месте революционной и боевой славы в Гаримаду состоялось собрание сельских тружеников и членов Союза сельскохозяйственных трудящихся «Навеки возгорайся пламя в Почембу», участники которого выступали со стихами. На нем были работники соответствующих учреждений Центрального и Южно-Пинганского провинциального союзов сельскохозяйственных трудящихся и сельские труженики. По окончании собрания его участники осмотрели кабинет по сохранению деревьев с лозунгами и деревья с лозунгами вместе революционной и боевой славы в Гаримаду.